Глава шестая. «Древние катакомбы?» – почесал голову Ярослав. «Нет, не слышал о таком. Но я не слишком большой специалист по окраине. Может, и есть». «Ладно, разберемся на месте». Отряхнул я руки и, убедившись, что лед начал таять, и Миронов не замерзнет насмерть, отправился к выходу. «Рассказывай, что тебе посоветовали по поводу проникновения на окраину». «Всюду безобразие просто», – рассмеялся Ярослав, выходя следом за мной из кабинета Миронова. «Проедем по приглашению самого начальника полиции. Машина уже ждет нас возле ворот Академии, поэтому отправляемся прямо сейчас». «Подожди 5 минут, пожалуйста», – остановил я Медведева, отвлекаясь на подбежавших к нам Лину и Наташу, которые, судя по их пульсу, все это время волновались за меня. «Как все прошло?» С улыбкой, но с явным волнением уточнила Лина, как только я повернулся к ним. «Все хорошо? Он взял деньги?» «Естественно. Ты, как и Наталья, с этого момента абсолютно свободны», кивнул я радостным девушкам, которые после моего заявления кинулись мне на шею и радостно запищали. «Все долги оплачены, так что можете идти куда угодно». «Совсем куда угодно?» Кокетливо стрельнула глазами Наталья, поправляя вырез на своем декольте. «Раз уж я закончила работу, то не отказалась бы пойти к тебе. Могу даже вместе с ней», — указала Наталья на Лину, чем заставила девушку покраснеть, словно помидор. «Говорят, ты теперь в отдельном домике живешь. Мы можем в качестве благодарности убраться там и вообще...» «Берите еще подруг, я тоже подойду», — вклинился Ярослав. «Быстро толпой уберемся, а потом устроим праздник. Без новоселья удачи Дмитрию не будет. Вы же не хотите, чтобы он страдал весь срок учебы в академии? Вот, с вас подруги, с меня выпивка и гитара. Соберемся, соберемся, когда закончим дело», — остановил я гусара, который, видимо, уже забыл обо всем на свете и мысленно принимал благодарности от толпы первокурсниц. После чего обратился к девушкам. «Простите, дамы, у нас неотложная поездка, но как только вернемся, то обязательно все обсудим, в том числе и новоселье». «Хорошо, пусть будет так», — облегченно выдохнула Лина, практически насильно отрывая от меня Наталью и оттаскивая недовольную отказом девушку в сторону. «До встречи. Мы придем, когда скажешь». «Какие девушки возле тебя?» — одобрительно похлопал меня по спине Медведев, провожая их взглядом. «И это я еще про твою рыжую не вспоминаю. Слушай, а ты точно не гусар?» — показательно прищурился Ярослав. «Может, хотя бы в семье были? А то у меня комплекс неполноценности может развиться». «Да, кот был, тот еще гусар», — рассмеялся я. «Пошли уже, пока ночь не кончилась». «Точно! А я-то все думал, какое животное взять, когда мы на окраину приедем», — затараторил Медведев, выходя из заведения. «Рыжего кота возьму, здорового, чтоб когти как сабли». «С этого момента, Ярослав, поподробнее», — попросил я, догоняя приятеля. «Я что-то пропустил, и мы больше не едем спасать ребят, а отправляемся тебе за домашним животным?» «Да, пожалуй, стоит все излагать по порядку», — отвлекся от размышлений Ярослав и снова переключился на меня. «Как мне рассказал отец, человек, в отличие от нас, следящий за новостями Тверского княжества», — нравоучительно поднял палец вверх Медведев. «Недавно местный начальник полиции усердно наводил порядки на окраине. Естественно, как такое бывает, с громкими задержаниями и прочими, поднимающими его авторитет действиями, случайно попадающими на камеру». «Читал в сети», — не сдержал я ухмылку. «Прямо кристально честный служитель, без страха и упрека, отдающий все свое время работе. А жирный, потому что нервничает много и за страну переживает». «Все так», — кивнул Медведев. «Так вот, он, кроме всего прочего, когда расхваливал себя в очередном интервью, обратил внимание на приют для животных, который, по понятным причинам, на окраине перебивается с хлеба на воду, и призвал всех, кто сможет, прийти и выбрать себе животное. Даже указ соответствующий, оказывается, есть. Мол, разрешен проход каждому, кто приедет сделать доброе дело и взять себе на попечение питомца». «Конечно, сделано все чисто формально, чтобы просто показать доброту местного князя, который не бросил зверушек на голодную смерть. На самом деле сомневаюсь, что кто-то взял у них хоть одного питомца. Для обычного горожанина, который мог бы действительно прийти за одним из них, при попытке попасть на территорию окраины, все равно потребуется заполнять такую стопку документов, что отпугнет любого. А благородные, которые освобождены от таких формальностей, сам понимаешь, за блохастым щенком не особо побежали. Но мы не все. Нам это идеально подходит». «То есть мы все едем за котами?» — уточнил я, представляя себе картину, когда толпа гусар на крылатых конях с котами наперевес шатается по окраине и делает вид, что не происходит ничего необычного. «Ну, почему же все?» – пожал плечами Ярослав. «Я еду за животным. Остальные гусары – это моя охрана. Ты сидишь в машине и притворяешься ветошью. Обыскивать мой автомобиль у них духа не хватит. Как только пересечем границу, выбрасываем тебя незаметно где-нибудь в темном переулке, а сами отправимся к приюту. Я же правильно понял, что тебе не нужно сопровождение с самого начала?» Медведев подождал, пока я утвердительно кивну, после чего продолжил. «Далее я с гордым видом поднимаю в этом заведении всех с ног на голову и долго, насколько это возможно, выбираю себе животное. Ты, если обнаружишь ребят, связываешься со мной по инфопланшету, скидываешь координаты, и мы, уже не таясь, несемся им на выручку. Если у тебя ничего не выйдет, то высылаешь мне сообщение, где пишешь место, в котором мы можем тебя забрать на обратном пути. Там также незаметно запрыгиваешь в машину, и мы покидаем это чудесное место. Понятное дело, что все шито белыми нитками, и если ты никого не обнаружишь, то завтра нас обязательно попытаются вызвать на допрос. Притом, скорее всего, чтобы повесить на нас всех собак. Но мы, коли ты ничего не узнаешь, в это время уже будем лететь ко мне в гости. Так что шишем с маслом. А когда вернемся на занятия через несколько недель, уже будет поздно нас в чем-то обвинять. Они к этому времени должны будут или сами вернуть ребят, или предоставить начальству козла отпущения, который во всем сознается». «Несмотря на всю бредовость, звучит достаточно дерзко, чтобы сработать», — пришлось признать мне. «Ну что же, значит, едем за котом?» «Не просто котом, а огромным рыжим красавцем с когтями-саблями», — рассмеялся Медведев. «Закажу ему миниатюрную гусарскую форму, куплю ему пони, научу ездить верхом, будет такой талисман полка, что все умрут от зависти». За разговорами мы незаметно подошли к главным воротам, где, как и обещал Ярослав, нас уже ждала черная бронированная победа с правительственными номерами и водителем, больше похожим на профессионального убийцу, чем на обычного служащего. По крайней мере, от его одежды шел запах не менее десятка орудий убийств, а на поясе чуть слышно позвякивали какие-то алхимические склянки, явно не мирного назначения. «Отец сказал взять машину, которую он прислал мне», словно извиняясь, развел руками Ярослав, отвечая на мой немой вопрос. «Обычно я поскромнее передвигаюсь, а оно в гараже стоит. Но тут такое дело, всякое может приключиться. Пришлось позвонить Ивану, это мой личный водитель». «Богатые бароны у вас в Сибири», хмыкнул я, садясь на заднее сиденье и обнаруживая внутри машины люксовую отделку из кожи и красного дерева. «Тут князья скромнее машинки имеют, притом намного». «А ты правда думаешь, что в империи не нашлось князя или герцога, который бы взял Сибирь себе, и только поэтому там отдельные губернии с постоянно меняющимися губернаторами?» — иронично спросил Ярослав, садясь с другой стороны и сразу же открывая встроенные в переднее сиденье мини-бар. «Нет, друг мой. В наших краях высшую власть является собой тот, кто содержит крылатую армию. Это, чтоб ты знал, не только гусары, но и боевые дирижабли, благодаря древесине из недр тайги, сильнейшие во всей стране, а может и в мире. У нас в Томске правит мой отец, Медведев Николай Игоревич, барон. В Новосибирске, к примеру, вообще купец Аникин. Человек, имеющий такое количество сил, что даже титул принципиально не берет. Хотя, говорят, внуку купил. но там, скорее всего, невестку упросила. Она какая-то принцесса из древнего китайского клана. Они все помешаны на традициях и ярлыках». «Это многое объясняет», — кивнул я, проверяя снаряжение. «Кстати, про объяснение. Я бы хотел рассказать тебе о том, что нам может встретиться там. Похитители не совсем обычные одаренные». «Это и так было понятно», — не удивился Ярослав, который, по моему примеру, тоже занялся своим снаряжением. «Там же охрана была, как деревьев в лесу. Это какая-то новая секта, практикующая редкое или запрещенное направление магии?» «Можно сказать и так», — поморщился я, пытаясь подобрать слова. «Только это скорее необычные бойцы. Сверхсила, скорость, нечувствительность к боли, регенерация и сильная устойчивость к повреждениям. Вплоть до почти полной неуязвимости к обычному оружию. Хотя и ментальной магии или магии крови от них вполне можно ожидать». «Не слишком приятные противники», — оценил Ярослав. «Я слышал, на Востоке есть секты с подобными возможностями. А слабые места у них какие-нибудь есть?» «Сильная аллергия на серебро и ультрафиолет», — начал перечислять я, заодно сам освежая память о слабостях старых противников. «Слабая аллергия на чертополох, дикую розу, боярышник, соленую воду. Прижигание блокирует регенерацию раны на срок от 2 до 40 суток. Источают запах гвоздики и разложение». Это была общая информация о вампирах, которую я знал в моем мире и которая отчасти работала здесь. Только вот последняя встреча с княгиней и ее окружением никак не выходила у меня из головы. Было понятно, что эффект ментального воздействия на толпу все же был приумножен ядовитыми парами, которые выпустили в помещение, но насколько была их важность в этом, было до сих пор непонятно. «А я-то все думал, зачем тебе серебряная цепь?» — кивнул Медведев на мою руку, вокруг которой было обмотано оружие. «Ну да ладно, если огонь против них действует, то наши сабли — это то, что нужно. Хороший гусар своим оружием 3-миллиметровую сталь прожигает с одного удара». «Не думаю», — мотнул я головой. «Они практически неуязвимы для классической магии. При мне князь Романов не смог обездвижить одного из них. Заклинания просто не работали. А он далеко не самый слабый маг». «А кто тебе сказал, что это магия?» — хитро прищурился Медведев. «Ты думаешь, я фокусы в Академии магии с саблей показывал бы, будь это обычным заклинанием? Сабля пронизана микроскопическими отверстиями, куда подается вытяжка из слюны огнеплюя. Регулируется вот этими рычажками на рукояти, от безобидного огонька до мощнейшего пламени, прожигающего все на своем пути. Полностью заполненной рукояти хватает на 40 часов беспрерывной работы на максимальной мощности». «Тогда, думаю, сработает», — согласился я. «А у вас как-то можно заказать подобный клинок?» «Обычно нет, но отец сказал, что тебе можно», — внезапно стал серьезным Ярослав. «Он просил передать тебе, что наша губерния заинтересована в знаниях, которые передала тебе твоя мать. Понятно, что это небольшая и обрывочная информация, но даже за нее ты можешь рассчитывать не только на деньги, но и на такие вещи, как запас нашей алхимии или холодное оружие, сделанное томскими кузнецами. А это очень и очень редкие вещи, которые доступны далеко не каждому. Так сказать, редкость за редкость». «Думаю, это можно будет обсудить на каникулах». Решил я пока не отвечать Медведеву, задумываясь о том, почему же все, кто хоть немного в теме ведуний и кто является моей матерью, так сильно и притом ненавязчиво пытаются меня перетянуть на свою сторону. Тут дело явно не в знаниях. До этого момента я об этом как-то не задумывался, но сам факт подобного рода разговоров от третьих лиц, таких как Медведев, да и древний вампир, который намекал на то, что у меня в поместье есть некие интересные артефакты, заставляет поднять заново вопрос моей родословной и покопаться в ней немного глубже. «Мы уже почти подъехали. Вон пост, отделяющий город от окраины. А твоих бойцов я что-то не вижу. Они опаздывают?» «Гусары «Никогда не опаздывают!» Гордо подбоченился Ярослав, включая мне монитор, расположенный рядом с мини-баром. «Смотри, сейчас будет представление. Камеры в машине обеспечивают круговой обзор, так что все будет замечательно видно». Буквально через несколько десятков секунд в небе раздалось хлопанье крыльев, после чего на площадь перед постом один за другим стали приземляться гусары на огромных крылатых конях. Как только копыта животных касались земли, крылья скакунов вспыхивали ярчайшим пламенем, освещая все вокруг и заставляя золотую форму воинов блестеть подобно полуденному солнцу. С удивительной синхронностью они выстроились полукругом и замерли, видимо, ожидая появления Ярослава. С громким визгом тормозов наша машина остановилась между гусарами и пытающимися вжаться в шлагбаум двумя полицейскими. Медведев придирчиво осмотрел свое отражение в зеркале, поправил воротник, застегнул все пуговицы, подкрутил немного опустившийся ус и, дождавшись, пока водитель откроет перед ним дверь и кинет на землю красный коврик, гордо вышел из автомобиля. «Барон Томской губернии! Сержант лейб-гвардии гусарского, его императорского величества сибирского полка, курсант третьего года обучения факультета боевой магии Медведев Ярослав Николаевич с охраной», громогласно объявил водитель, быстро подойдя к полицейским и передав им стопку каких-то документов. «Прибыл по приглашению начальника полиции Тверского княжества Желейникова Сергея Дмитриевича за котом». «Мне нужно уточнить. Прошу обождать минутку». Дрожащим голосом, наконец, смог выдавить из себя белый как мел страж закона. «Вы же позволите мне позвонить?» «Бдительность на посту – это замечательно», – гордо кивнул Ярослав. «Дозволяю сделать звонок. Я пока тоже займусь проверкой охраны». Медведев с видом необычайной важности повернулся к исходящим пламенем воинам. «Гусары! Равняйсь! Марш!» Громко звякнув оружием, с правой стороны на три шага вперед выдвинулся всадник такого гигантского телосложения, что даже необделенный статью Медведев казался по сравнению с ним недокормленным. Остальные гусары без промедления тут же выстроили за ним ровную шеренгу. Как и во время приземления, действия гусаров завораживали своей красотой и синхронностью. «Ждем приказаний, Ярослав Николаевич!» На удивление мягким голосом произнес выехавший вперед гусар. «Чего изволите?» «Изволю проверить оружие ближнего боя, Добрыня Витальевич», начал вышагивать перед построившимися солдатами Ярослав. «Гусар, он без огненной сабли, как конь без крыльев. Так что слушай мой приказ. Всю оставшуюся ночь держать оружие в полной боевой готовности – и не дай вам Бог погасить хоть на секунду даже один клинок. До самого дома будете у меня курс молодого бойца заново проходить». «Сабли, вон!» Взревел Добрыня так, что с соседних домов взлетели птицы, а бедный полицейский, что остался возле нас, пока его напарник отошел проверить все, чуть не упал в обморок. Благо водитель успел поддержать его под локоть. «Орлы!» Гордо кивнул Ярослав, рассматривая мгновенно выхваченные из ножен и подожженные сабли. «Всем по возвращению в Томск увольнительную на 3 дня, если не облажаетесь, конечно». «Ваше благородие, можете проезжать», показался из сторожки полицейский, спеша передать документы обратно водителю. «Вам дорогу до приюта подсказать? Можем сопровождение отправить». «Иван разберется», отмахнулся Ярослав, указывая на водителя. «Он меня через Костромские болота возил. Тут не потеряется». «Так точно, ваше благородие. Доедем с Божьей помощью», поспешил открыть дверь автомобиля перед Ярославом Иван. «Не извольте беспокоиться». «Ладно, теперь все внимание приковано ко мне», улыбнулся мне Ярослав, садясь обратно в машину. «Ну и немного к остальным гусарам, конечно. Тебе в какое-то конкретное место на окраине нужно, чтобы попытаться узнать, где ребят держат?» «Если будет возможность, то недалеко от какого-нибудь детского дома», прикинул я варианты. «Но в целом, где удобно, там и выкидывайте». «Иван, где высадим Дмитрия?» уточнил у водителя Ярослав. «И каким образом?» «Можно возле собора Петра Светоносного?» сверившись с картой, предложил водитель. Там есть приют для несовершеннолетних. Остановимся на 5 минут, милостыню занесем, а Дмитрий может в это время через люк в полу выскользнуть. Вас это устроит?» «Более чем устроит, Иван», — согласился я, вводя себя в медитативное состояние и замедляя сердцебиение. «Думаю, там я найду того, кто мне подскажет дорогу».